Глава 5. Как после смерти Эдильберта и Саберта их наследники восстановили поклонение идолам, и как вследствие этого Меллит и Юст покинули Британию. В год от воплощения Господа 616, на 21-й год после того, как Августин и его спутники были посланы проповедовать народу англов, король Кента Эдильберт, во славе правивший своим земным царством 56 лет, отошел к вечным радостям Царствия Небесного. Он был третьим королем англов, правившим южными областями, отделенными от севера рекой Хумбер, и прилегающими землями, однако первым из этих королей вошел в Царствие Небесное. Первым из тех, кто обладал верховной властью, был король южных саксов Элла, вторым — Келлин, король восточных саксов, на их языке звавшийся Кевлин. Третьим, как мы сказали, был король Кента Эдильберт, а четвертым — Редвальд, король восточных англов, правивший своим народом еще во времена Эдильберта. Пятым был Эдвин, король нортумбрийцев, живущих к северу от Хумбера. Эдвин пользовался большей властью, чем все предыдущие, и правил всеми жителями Британии, как англами, так и бритами, кроме одного лишь Кента. Он даже подчинил власти англов острова Мивании, что лежат между Ибернией и Британией, и населены бриттами. Шестым королем, правившим в тех же пределах, был Освальд, христианнейший король нортумбрийцев, а седьмым — его брат Освиу, владевший после него теми же землями, причем он победил народы пиктов и скоттов, населявшие северные области Британии, и обложил их данью, о чем будет рассказано позже. Король Эдильберт умер в 24-й день месяца февраля, через 21 год после того, как принял веру, и был похоронен в капелле святого Мартина в храме блаженных апостолов Петра и Павла, где покоится и его королева Берта. В числе добрых дел, сотворенных им для своего народа, было то, что он составил с помощью советников кодекс законов по римскому образцу. Законы эти написаны на языке англов и до сих пор соблюдаются ими. В первую очередь он установил, какое возмещение должны платить те, кто украдет что-либо у церкви, у епископа или иного церковного служителя. Так и все эти законы призваны защищать тех, чью проповедь и учение король принял. Эдильберт был сыном Эрменрика, сына Окты, сына Эрика или Эска, от которого короли Кента звались Эскингами. Отцом же Эска был Хенгист, который вместе с сыном первым прибыл в Британию по приглашению Вортигерна, как о том говорилось выше. После смерти Эдильберта, когда у кормила власти встал его сын Эдбальд, случился перерыв в неуклонном росте церкви, ведь он не только отказался принять веру Христову, но и впал в блудодеяние, неслыханное даже у язычников, как о том говорили апостолы, поскольку он женился на вдове своего отца. Обоими этими преступлениями он дал повод вернуться к своей блевотине тем, кто в правлении его отца принял законы веры и благочестия из страха перед королем или ради его милостей. Но король-отступник не избегнул бича кары Божией в наказание за свои грехи, ибо случались у него частые приступы безумия, и он был одержим нечистым духом. По смерти Саберта, короля восточных саксов, буря бедствий сделалась еще более яростной, ибо, отойдя в вечное царствие, он оставил управлять своим земным царством трех сыновей, и все они были язычниками. Они вскоре начали открыто служить идолам, чем в правлении отца занимались тайно, и побуждать к тому же своих подданных. Рассказывают, что когда они увидели епископа, раздающего святые дары молящимся во время обедни, они обратились к нему, напыжась в варварской гордыне. «Почему ты не даешь нам белого хлеба, что давал отцу нашему Сабе, так они звали его, хотя раздаешь его всем людям в церкви?» Епископ ответил, «Если вы захотите очиститься в источнике спасения, как сделал ваш отец, то можете, подобно ему, вкусить святого хлеба. Но, отвергая воду жизни, вы не получите и хлеб жизни». Они сказали, «Мы не войдем в источник, поскольку знаем, что нет нам в этом нужды, и хотим лишь поесть этого хлеба. Не раз их честно и открыто предупреждали, что этого делать нельзя и что не может соучаствовать в святом причащении тот, кто не омылся водой святости. Однако они в гневе воскликнули: «Раз ты не желаешь уступить нам в такой малости, ты не останешься в нашей провинции». И они изгнали его и приказали покинуть королевство вместе с прочими. После изгнания он отправился в Кент, чтобы посоветоваться с епископами Лаврентием и Юстом о том, как действовать в подобных обстоятельствах. Сообща, они решили вернуться в свою страну и с чистой совестью служить там Господу вместо того, чтобы бесплодно пребывать среди этих варваров, восстающих против веры. Меллит и Юст первыми отправились в Галлию и ждали там, как обернутся дела. Вскоре, однако, королей, изгнавших вестника истины ради служения демонам, постигла кара. Они отправились в поход на Гевиссеев и сгинули со всем своим войском. Но хотя зачинщики и погибли, народ, побужденный ими творить зло, не вернулся к чистоте веры и любви во Христе.